беспримерно. С барышнями не любил, визгу, говорит, от них очень много. Все бывало с дамами, с замужними. Из нашей сестры каждая тотчас готова была падать и задурачиться с ним до безумия. Стареник только был. Бывало и толку всего, что языком поболтает. Да разве, когда рукам волю даст? Уж как бывало любил он нашу сестру. Тет-а-тет, конечно. Гладил, обнимал. Ах, как было утешно! Помнишь, моя душа? И на чужие амуры любил посмотреть, и много помогал. Ах, как любил покойник об амурах казировать! Ах, как любил! Бывало, не токмо у мужчин, у дам, у каждой до единой переспросит, кто с кем махается, каким веером, как и куда прелестная нимфа свой веер держит. Махаться с кем в XVIII столетии употреблялось вместо нынешнего «волочиться за кем». Перевод «обмахиваться веером». Веер, как и мушки, прилепленные на лице, играли важную роль в волокитствах наших прадедов и прабабушек. Куда прилеплена мушка, как и куда махнула красавица веером, это была целая наука. Будь молодая, будь старая, в девках сиди, замуж выйти, ему все одно. Игуменью увидит и ту расспросит, с кем и как. В высшем обществе все благородные интрижки знал до тонкости. Очень это было занятно Сергею Михайловичу. А радушный какой был, гостеприимный. Летним вечерком, бывало, выспавшись после обеда, наденет белый камчатный шлафрок, звезду к нему пришпилит, кавалерственную ленту через плечо, да за ворота на улицу и выйдет. Там на лавочке, что у калитки, усядется. И тросточка при нем, никогда с ней не разлучался, потому что на всяком месте приводилось поучить того, кто в уме развязен. Глупый. Сам знаешь, моя душа, дураку и в алтаре не велено спускать. Идет, бывало, по улице кто-нибудь из аристократов, променад, понимаешь ты, делает. Еще издали Сергею Михайловичу респект, потом шляпу под мышку и подойдет к нему. Сергей Михайлович весело, приветно, комплимент ему скажет. «Здорово, собака! Сядем рядком, потолкуем лотком». Тот, разумеется, к ручке и рядышком с Сергеем Михайловичем на лавочке усядется. «Сам посуди, до кого не доведись, всякому честь с генералом бок о бок посидеть. Хотя по недолгое время, а все-таки честь». Малочиновные дворяне и недоросли нарочно по углам улицы из своих холопий вершников ставили. И только те вершники завидят, бывало, Сергея Михайловича у калиточки, тотчас сломя голову к своим господам, и скачут. Сел, дескать. Те в перегонышке к Тихону Чудотворцу в приход. За углом из карет выйдут, да пешочком, будто для ради променада, к генеральской калиточке и пробираются. А друг друга для того упреждали, чтобы прежде чиновных поспеть и хоть один бы момент с Сергеем Михайловичем рядышком посидеть. Случалось, душа моя, что за углом-то и до кулаков дело доходило, потому что каждому желательно было первому у Сергея Михайловича ручку поцеловать. А на глазах у него браниться не смели, бывало и тросточкой. Кто сядет рядком с Сергеем Михайловичем, тому он, вынувший из кармана табатерочку, понюхать поднесет. Гость возьмет с благодарностью понюшечку виоле. В наше время все люди из общества беспременно нюхали. Иной, ежели табак очень уж противен, едучи в гости, нарочно кружевную манишку и манжеты табаком посыпал. Сидячи в гостях, то и дело бывало, в руках табатерку вертит, чтоб зазору от других не принять, он где не нюхает. И дамы нюхали, при табатерочках ходили. Маленькие такие табатерочки у них были. Колясочки любви прозывались. Для того, что из них беспримерно, как способно было аматерам любовные записочки передавать. А нынче и табатерки, мое дитя, переводится. На курево бросились все. Нехорошо. Снабдивший себя генеральским виоле, пойдет дворянчик Сергею Михайловичу комплиментировать с должной политикой и с отменным учтивством. Удостойте, дескать, сказать, ваше превосходительство.